16 и 17 мая ТАСС, китайская Гуожи Синьвэньван, индийская газета Rising Europe, британская Guardian, Голос Америки, Кёто Цусин и Зизи Цусин передавали совместное заявление правительства, политических партий и организаций КНДР. Ускорим окончательную победу в деле самостоятельного объединения в поддержку благородного патриотического замысла великого исполина и бессмертной великой программы об объединении Родиной.